Я усмехнулся. Принцесса явно наслаждалась приключением. Внезапно я почувствовал всплеск эмоций от гончей. Ее глазами я увидел, как она остановилась у небольшой пристани, скрытой за поворотом реки. Пристань выглядела заброшенной. Покосившиеся деревянные мостки, полуразрушенный сарай на берегу. Но гончая вела себя так, словно нашла что-то важное. «Кажется, мы у цели», — сказал я Ане. «Держись крепче». Я резко свернул с дороги, направляя мотоцикл прямо через кусты к реке. Ветки хлестали по ногам, рукам и шлему, но я не обращал на это внимания, следя лишь за тем, чтобы не угодить в какое-нибудь дерево или канаву. Выехав на открытое пространство у пристани, я резко затормозил, подняв облако пыли и опавших листьев, и остановился метрах в 50 от сарая. Гончая уже ждала нас, нетерпеливо виляя хвостом. «Ух ты!» — выдохнула Аня, слезая с мотоцикла. «Как ты узнал, что она здесь?» «Интуиция», — уклончиво ответил я, осматриваясь вокруг. Сарай, к которому привел нас след, напоминал заброшенный коровник. Покосившееся деревянное строение, казалось, вросло в землю, его серые от времени балки были покрыты мхом и лишайником. Крыша местами прохудилась. Вокруг здания буйно разрослась крапива, словно природа пыталась скрыть это место от посторонних глаз. Я осторожно слез с мотоцикла и жестом показал Ане оставаться на месте. Она кивнула, но по ее глазам я видел, что любопытство буквально распирает принцессу изнутри. Медленно приблизившись к зданию, я прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Призвав парочку пауков с ежами, я мысленно отдал им приказ обследовать здание изнутри, особое внимание уделяя поиску электронных устройств. Через минуту я уже видел внутренности склада глазами моих маленьких шпионов. Внутри оказалось три поддона с мешками, копия тех, что мы видели в поместье Стёрстов. «Что там?» – нетерпеливо спросила Аня, подходя ближе. «Почему мы просто стоим?» Я поднял руку, призывая ее к тишине. Один из паучков как раз обнаружил небольшое электронное устройство, подозрительно похожие на взрыватель. Другие тем временем отключили обнаруженную видеокамеру. «Мы нашли взрывчатку», — наконец ответил я. «Много взрывчатки и систему наблюдения». Глаза Ани расширились от удивления и восхищения. «Как ты это узнал?» — прошептала она. Я замялся, не зная, как объяснить. «Скажем так, у меня есть свои методы», — уклончиво ответил я. «Теперь, когда опасность миновала, мы можем войти и осмотреться». Гончая, выполнив свою задачу по обнаружению взрывчатки, теперь растерянно металась у входа. Слишком много запахов, слишком много следов, она не знала, что искать дальше. Мы с Аней осторожно вошли внутрь. Принцесса ахнула, увидев количество мешков с взрывчаткой. «Боже мой!» – прошептала она. «Этого хватило бы, чтобы сравнять с землей. Десяток таких усадеб, как у Стёрстов», – кивнул я, осматриваясь. Что-то здесь было не так, слишком просто, слишком очевидно. Словно кто-то специально хотел, чтобы мы нашли это место. И тут я почувствовал это. Чуйка. Вот только что все было нормально, и тут треньк. Я мгновенно развернулся в направлении угрозы, и успел увидеть вспышку на противоположном берегу реки. Да это же выстрел. Успел сообразить я, в то время как тело уже действовало, не раздумывая. Одним слитным движением, как поворачивался, я прыгнул на Аню, обхватил ее руками, повалив своим весом на пол, и скользнул глубоко в тени, утягивая принцессу с собой. В то же мгновение мир вокруг нас взорвался. Оглушительный грохот, ослепительная вспышка, волна жара, даже здесь, глубоко в тенях, отголосок взрыва накрыл так, что мне пришлось врубить доспех на всю катушку, защищая себя и принцессу. Мы с ней покатились по земле, одновременно проваливались в холодную темноту, и мир вокруг нас замедлялся все сильнее. Аня, бледная и дрожащая, судорожно цеплялась за меня. «Че, что это было?» – прошептала она, широко раскрытыми глазами глядя вокруг. Здесь, глубоко в тенях, коровник был цел и невредим, и даже крыша над головой еще сохранилась. Но в то же время он разлетался тысячи щепок над нами, в облаке раскаленных газов. Это сложно объяснить словами. Каждый объект реального мира отбрасывает тень. Увидеть ее из реального мира способен только тенеходец, и то не каждый. Но даже обычный человек, погружаясь в тени, видит из глубины тень и реальный мир одновременно. Как смазанный стоп-кадр в кино. Вот они, стены, стоят, их можно потрогать. И в то же самое время они уже разлетелись по округе под действием взрывной волны. Вот она, земля, холодная, мы на ней лежим, и она же висит в воздухе в виде облака пыли, которое ветер сносит куда-то в сторону. КХМ, наверное, лучше встать с принцессы, и почему так холодно, добавила она. Потому что мы в тенях, блин, не так уж глубоко, но достаточно, чтобы ты теряла энергию, как на 80-градусном морозе. Снайпер, мрачно ответил я, вытягивая нас ближе к реальному миру. Кто-то очень не хотел, чтобы мы нашли это место. Или наоборот, очень хотел, чтобы мы погибли вместе с уликами. Я встал сам и помог Ане подняться. Ты ведь опять спас мне жизнь, да? Спросила она растерянно. Пусть это останется между нами, подмигнул я ей в ответ. И лучше пока оставаться в тенях, пусть снайпер убедится, что мы погибли. А то кто его знает, что у него за пули. Артефактная может и доспех пробить. Принцесса кивнула, все еще переваривая произошедшее. Не выходя из теней, мы направились к кустам возле причала, где оставили мотоцикл. Байк лежал на боку, частично заваленный обломками. Массивная деревянная балка, прилетевшая от взорванного склада, серьезно помяла переднюю часть мотоцикла. «Черт!» – выругался я, подбегая ближе. И тут я заметил Чипа. Белкус лежал неподалеку, явно оглушенный взрывом. Его шерстка была припорошена пылью, а на мордочке виднелась небольшая царапина. Тут уж я, конечно, вышел из теней, все равно с того берега нас не видно. «Чип!» – воскликнул я, осторожно тыкая его пальцем. Аня присела рядом. «Он в порядке?» – спросила она. Я быстро просканировал Чипа. К счастью, серьезных повреждений не было. «Жить будет», – ответил я, облегченно выдохнув. «Просто оглушенный немного поцарапан». Аня протянула руку и погладила Чипа по голове. «Бедняжка», – прошептала она и посмотрела на меня. «А что дальше? Снайпер же уйдет». «А дальше», – улыбнулся я. «А дальше сейчас посмотрим». Оставив Аню утешать Чипа, я повернулся к мотоциклу. Ситуация была не из лучших, но, возможно, не все так плохо, как казалось на первый взгляд. «Ярик», — мысленно позвал я, обращаясь к океану, — «мне нужна твоя помощь». «Что случилось?» — отозвался Ярозавр. «Мотоцикл поврежден. Можешь посмотреть через меня?» Я почувствовал, как сознание Ярика словно наложилось на мое. «Теперь мы вместе осматривали байк». «Хаем», — задумчиво протянул Ярозавр, — «выглядит помятым». «Именно что помятым?» — согласился я. «Бензобак цел, двигатель, кажется, не задело. Но вот эту железную деталь, вилку», — подсказал я динозавру. «Да, ее немного погнуло». Я усмехнулся. «Немного было явным преуменьшением. Ты хотел сказать, пополам согнуло, вместе с колесом», — уточнил Ярозавр. «Уверен, это для тебя не проблема». Попытался я сохранить оптимизм. «И вообще, мне бы побыстрее». «Понимаю», — перебил меня Ярик. «Что ж, давай посмотрим, что я могу сделать». Я почувствовал, как Ярозавр сосредоточился. Его магия земли потекла через меня к мотоциклу. Гнутый металл медленно выпрямился, трещины затянулись, а деформированные детали приняли свою первоначальную форму. Это было завораживающее зрелище. Аня, заметив происходящее, тихо охнула. «Как ты это делаешь?» прошептала она. Я лишь покачал головой. «Мне бы самому кто объяснил, каким образом ничего не смыслящий в технике Ярик понимает, как должна выглядеть каждая из десятков деталей. Он говорил, что чувствует. В любом случае, не время сейчас для объяснений». Спустя несколько минут Ярозавр закончил работу. Мотоцикл снова стоял на колесах, хотя и выглядел потрепанным. Оставалось проверить, заведется ли. «Вот», — сказал Ярик, — «это лучшее, что я могу сделать через тебя. Не идеально, но должно выдержать». «Спасибо, друг», — искренне поблагодарил я. «Ты меня очень выручил». Ярозавр хмыкнул, отключаясь от меня и уходя обратно в океан. А я завел мотоцикл и сделал на нем небольшой круг. Удивительно, но все в порядке. Теперь передо мной стояла другая проблема. Снайпер. Тот, кто пытался нас убить, уже получил солидную фору. Но я не мог просто так это оставить. Надо преследовать его, пока след не остыл. Я повернулся к Ане, которая все еще держала на руках Чипа. Тот уже пришел в себя, но старательно изображал тяжелораненого. Принцесса все поняла без слов. «Оставить ее здесь я не могу. Слишком опасно. Отвезти куда-нибудь в безопасное место можно, и по идее так и надо поступить. Но снайпер за это время вполне может улизнуть так, что даже с гончей будет не найти. А значит, ей снова придется довериться мне. Я иду с тобой», — она решительно запрыгнула на сиденье. Кивнув, я открыл в телефоне навигатор и отметил примерную точку на том берегу реки. «Проложить маршрут?» «Нет, я и сам бы мог это сделать», — зная местность. Вот только не перебираться же через реку вплавь. Резко выкрутив ручку газа, я направил мотоцикл вдоль берега. Судя по навигатору, до ближайшего моста несколько километров. Да, за это время снайпер уйдет далеко, но это ничем ему не поможет, потому что он совершил самую большую ошибку в своей жизни. Он разозлил охотника. Мы мчались по проселочным дорожкам, тропинкам, а местами и прямо через поля. Только минут через пять мы, наконец, пересекли реку по мосту, и я направил мотоцикл обратно, петляя между холмами и оврагами. На месте, где предположительно располагалась лёжка снайпера, я остановился и призвал гончую. Я думала, она погибла при взрыве. Ахнула от удивления Аня, когда увидела ее. «Как ты это сделал?» «Долгая история», — отмахнулся я. «Когда-нибудь расскажу». Гончая быстро взяла след, и мы рванули за ней. Мотоцикл ревел, подпрыгивая на ухабах и взрывая колесами влажную землю. Не то что дорогой, даже тропинкой здесь и не пахло. Вскоре стало очевидно, что снайпер намеренно избегает населенных мест. Он проезжал напрямую через рощи и глубокие балки, в одном месте даже проехал по руслу ручья. В общем, делал все, чтобы не попасться на камеры видеонаблюдения. Мы то взлетали на холмы, открывая панораму осеннего леса, то ныряли во овраги, где колеса мотоцикла разбрызгивали грязь из луж. Внезапно лес расступился, и мы оказались на краю поля. Золотистая стерня хрустела под колесами, а вдалеке виднелись рулоны соломы. Именно здесь мы впервые увидели нашу цель, темный силуэт на мотоцикле, мелькнувший между деревьями на другом конце поля. Он, похоже, не сильно торопился. Да, в принципе, из чего бы ему. Места кругом, несмотря на близость столицы, не слишком густонаселенные. Ну рвануло что-то и рвануло. Кого это удивит? Мало ли, может, работы какие ведутся. Только когда мы проехали рощу и вырвались напрямую, как стрелу, грунтовку, уходящую к железной дороге, снайпер заметил преследование. Он еще какое-то время ехал, поминутно оглядываясь. Не верил, видимо, что мы выжили. А с другой стороны, как он может быть уверен, что мы были внутри сарая в момент взрыва? Может, прошли насквозь и вышли с другой стороны? Видимо, все же признав нас, снайпер достал какую-то пукалку и принялся палить из нее в нашу сторону. Прям как заправский кавалерист, он стрелял то через плечо, не оборачиваясь. И, надо признать, довольно метко. Пули засвистели вокруг нас, вздымая фонтанчики пыли из сухой земли, и я на всякий случай активировал магические щиты. Тем временем гончая, поняв, кто ее цель, вырвалась вперед, с явным намерением настигнуть беглеца. Снайпер, увидев это, неожиданно перенес огонь на псину. Один выстрел, другой, пауза, еще выстрел, и я почувствовал, как связь с гончей оборвалась. Ее душа вернулась в океан душ, и я ощутил отголосок ее удовлетворения. Ей, похоже, понравилось это приключение. «Нет», — вскрикнула Аня, заметив исчезновение гончей. «Все в порядке», — успокоил я ее. «Она — просто артефакт, ей ничего не будет, а снайпер от нас уже не уйдет». Но вскоре стало ясно, что снайпер начинает отрываться. Он без пассажира, сам по себе легче, а мотоцикл моему явно не уступает. Глядя на удаляющуюся фигуру, я понял, что нужно менять тактику. Правда, со мной была Аня, но до чего уж там. Сгорел сарай, гори и хата. И я призвал лаву. Мне его догнать? Быстро сориентировалась в ситуации Виверна, держась немного позади нас и выше. Ага, догонит и ненароком спалит к чертям. А мне он нужен живым. Лучше проконтролировать. А тебя не слишком затруднит сделать это вместе с нами? Спросил я. Лава гордая. Она, не ездовая лошадь, под седлом ходить не станет. С лавой надо обходительно. «Я что теперь, должна всех твоих баб на себе катать?» – ехидно спросила она. «Между прочим, это аж целая принцесса. Так ведь и та рогатая тоже, разве нет?» – уела. Хмыкнул я. «Так как, подбросишь?» «Ладно, так и быть. Анюта, сейчас только не пугайся, пожалуйста». Хотел предупредить я, но принцесса заметила пикирующую на нас виверну раньше. «А-а-а-а!» – зашлась она в крике, судорожно вцепившись в меня. Я резко нажал на тормоз. Аня навалилась на мою спину, и крик прекратился. «Говорю же, не пугайся!» Повернулся я к ней. «Дальше полетим!» Лава, хлопая крыльями, уселась на дорогу и, склонив голову, насмешливо посмотрела на принцессу. «Та вроде посмелее», — заметила она. «Потом будешь сравнивать, полетели скорей». «Как полетим?» Аня попыталась спрятаться за меня. Я заглушил мотор и спрятал мотоцикл в криптор, чем вызвал еще один вздох изумления. «Знакомься, это Лава Виверна. Лава, это Аня, дочь правителя этой страны», — представил я их друг другу. Лава склонила голову, оперлась на крылья и опустилась на землю. «Очень приятно, завороженно, скорее автоматически», — ответила Аня. «Пф-ф-ф», Виверна выпустила две струйки дыма из ноздрей, а она ничего, не преминула прокомментировать Лава. «Потом будем расшаркиваться», — поторопил я и забрался Виверне на холку. «Полетели». Я помог принцессе, которая даже дышать боялась, усесться впереди меня. Чип, забыв, что он ранен, юркнул на свое место на голове рептилии, и та, коротко разбежавшись, оттолкнулась от земли и взмыла в воздух. Аня издала пронзительный визг, смесь страха и восторга. «Это невероятно!» — выдохнула она, когда Лава поднялась выше и широко раскинула крылья. «Во время подъема нас безжалостно мотало вверх-вниз, а теперь, пусть и недолго, можно было насладиться ощущением полета. Мы быстро нагоняли снайпера, а он гнал что есть мочи, высоко подпрыгивая на неровностях дороги. И вскоре я понял, куда он так торопится. В этом месте сходилось несколько транспортных магистралей, и, когда строили новую развязку, довольно протяженный участок железной дороги, почти километр, упрятали в тоннель. Хорошее место, чтобы оторваться от огромной виверны, не спорю. Там и на мотоцикле-то далеко не безопасно ехать, а уж лететь и вовсе. А если не соваться в тоннель, а ждать у выхода, то можно и не дождаться. Бросит мотоцикл и уйдет через какой-нибудь технический люк. Я в фильмах видел, там постоянно герои так делают, чтобы скрыться от преследования. Так что нифига. Мысленно пришпорив Лаву, я направил ее за беглецом. А тот, еще раз оглянувшись, подпрыгнул на каком-то ухабе и перелетел через ограждение железнодорожных путей. «Он не посмеет», — начало было Аня, но снайпер уже нырнул в тоннель. Я направил Лаву следом, не раздумывая. Резко стало темно, но нам с Виверной света, чтобы не врезаться ни во что, хватало. Главное, не зацепить натянутые под потолком провода. Лава взревела и выпустила струю огня, скорее для острастки. Луч мотоциклетной фары впереди заметался. Похоже, снайпер все-таки отложил кирпичей от неожиданности. Жаль, что не навернулся. И тут мы услышали это, нарастающий гул приближающегося поезда. «Артем!» — закричала Аня, ее голос дрожал от страха. Я увидел, как снайпер выскочил из тоннеля буквально за секунду до того, как в него нырнул локомотив. Его прожектор ослепил нас, гудок оглушительно взревел. Аня завизжала от страха, Чип от восторга, а я утянул Лаву вместе с нами всеми в тени. Прожектор потускнел, и мгновением позже мы промчались сквозь призрачный, если смотреть из теней, товарняк. Через несколько секунд мы вынырнули из теней на выходе из тоннеля. Снайпер двигался параллельно путям, явно уверенный, что сбросил погоню. Расслабился, даже скорость снизил. «Сюрприз, ублюдок!» — прорычал я. Лава издала оглушительный рев и выпустила струю пламени. Огонь пронесся над головой снайпера, заставив его пригнуться к рулю. Мотоцикл вильнул, теряя равновесие. Я спрыгнул с Лавы, приземлившись прямо позади снайпера. Тот, ошеломленный внезапным появлением огнедышащего монстра, даже не успел среагировать. Я схватил его за куртку и рывком стащил с мотоцикла. Мы покатились по земле, поднимая клубы пыли. Снайпер оказался на удивление ловким. Он вывернулся из моей хватки и откатился в сторону, выхватывая пистолет. «Ну-ну», — усмехнулся я, вставая и отряхиваясь. «Давай без глупостей». Снайпер выстрелил. Раз, другой, третий. Я даже не пытался уклоняться. Вместо этого я просто поймал пули голой рукой, словно это были назойливые мухи. То есть со стороны это выглядело, будто поймал. На самом деле, конечно, пули остановил щит. Мне лишь оставалось выхватить их из воздуха. «Ай, горячо!» — театрально поморщился я, подбрасывая горячие кусочки свинца на ладони. «Знаешь, это очень невежливо, стрелять в людей». Глаза снайпера расширились от ужаса. Он попятился, продолжая целиться в меня дрожащей рукой. «Что ты такое?» — прохрипел он. Я улыбнулся, но в этой улыбке не было ни капли веселья. «Тот, кого ты очень сильно разозлил». Одним плавным движением я выхватил свой меч, с которым и не думал расставаться. Клинок со свистом рассек воздух, остановившись в миллиметре от горла снайпера. «А теперь», — сказал я, глядя прямо в глаза своему противнику, — «мы с тобой немного поговорим. И поверь мне, тебе очень не понравится, если ты соврешь». Снайпер сглотнул. Его кадык дернулся, почти касаясь острия моего меча. Я чувствовал, как за моей спиной приземлилась Лава, и как Аня и Чип спрыгнули на землю, но я не отводил взгляда от человека передо мной, потому что сейчас, наконец, мы получим ответы. Придавив его своей аурой охотника, я медленно и четко произнес, врубая дар темный на полную, говори правду, всю правду, и ничего кроме правды, на кого ты работаешь. Выражение ужаса появилось на лице парня, довольно молодого, кстати, и ни капли не одаренного, если не считать неплохие навыки стрелка. Сопротивляться он, разумеется, не мог, хотя и пытался. «Я мне заплатили», — заговорил он с трудом. «Никого не знаю, заказ через сеть, вслепую оплата наличкой, закладка». «Ты идиот», — удивился я. «Кто ж берет такие заказы? Это же явная подстава. Я даже сбавил давление. В принципе, сказанного мне было достаточно. Да все так работают», — пожал плечами стрелок. «Ты не знаешь заказчика, заказчик не знает тебя». Он бросил бесполезный пистолет на землю и демонстративно поднял руки повыше. «Все же не совсем идиот. Тягаться неодаренному с магом, спокойно, как так и надо, летающим на виверне, это верное самоубийство. Лава, спасибо большое, и давай, лети, не надо привлекать внимание. Я только сейчас заметил, как стемнело за время погони, да еще и ограждение вдоль обочины на развязке. Вполне возможно, нас вообще никто не видел». Лава вздохнула, взмахнула крыльями и улетела в сторону леса, где я ее и развоплотил. А сам я достал телефон и набрал номер Ферсова. «Василий Федорович», — сказал я, когда граф ответил, — «у меня для вас подарок. Поймал тут одного стрелка-мотоциклиста, вот прямо чувствую, что он хочет вам что-то рассказать про склад взрывчатки, откуда грузился ваш фургончик». «Координаты?» — коротко спросил Ферсов. Я скинул ему местоположение сообщением, и уже через 20 минут возле нас тормознул черный автомобиль с номерами тайной канцелярии, а следом подъехал такой же черный микроавтобус. Прибывшие сотрудники загрузили снайпера со всеми потрохами, пожали мне руку, кивнули Ане и уехали, а я вытащил из криптора мотоцикл. «Надо туда еды какой-нибудь наложить, что ли, а то так жрать хочется». «Это было невероятно», — щебетала Аня. «Мы летали на огнедышащем драконе, чуть не столкнулись с поездом, ловили преступника. Это...» Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свои эмоции. «Итак, всю дорогу. Знаешь», — сказала она, когда мы уже в темноте подъезжали к поместью, — «раньше самым большим риском в моей жизни было проиграть рубль в преферанс бабушке. А сегодня я пережила больше, чем за всю свою предыдущую жизнь». Я улыбнулся, глядя на нее через зеркало заднего вида. «Рад, что тебе понравилось. Хотя, боюсь, твой отец будет не в восторге». Аня только рассмеялась в ответ. Вечером, когда мы все поужинали, а их высочество уехали домой на специально присланной за ними машине, мне позвонил император. «Артем», — голос его величества звучал напряженно, — «мне тут прислали запись допроса пойманного тобой стрелка, и я хотел бы услышать от тебя, какая часть его рассказа о погоне правда, а то никак не могу решить, наградить тебя за поимку террориста, или голову оторвать за то, что на поиски взрывчатки поехал с моей дочерью, да еще на мотоцикле». «Ваше величество», — ответил я максимально серьезно, — «понимаю, что вас беспокоит безопасность ее высочества. Могу заверить вас, что Анна Дмитриевна все время была в шлеме». На другом конце линии повисла тишина, а потом раздалось сдавленное хрюканье, перешедшее в громкий смех. Я услышал, как император пересказывает кому-то мои слова, а затем раздался звук удара и возмущенный возглас. «А мне-то за что?» Связь прервалась. Я в недоумении уставился на телефон. «Чё это было?» Глава 9. С днем рождения. Звонки от членов императорской семьи поутру уже стали чем-то само собой разумеющимся. И, как правило, именно они задавали вектор всему грядущему дню. А я и не против, если уж честно. Поход в разлом или какая-нибудь спецоперация по устранению неугодных негодников – это пожалуйста. Это я завсегда. Но то, что мне предложили сегодня, как-то выбивалось из ряда вон. «Артем?» – вместо «Алло» спросила Аня, будто бы заискивая с самого порога. «Аня», — ответил ей также, — «привет. Слушай, не планируй ничего на вечер, ладно?» А у самой тон такой просящий. «Да я и не планировал, у нас же сегодня вроде как разломы». «Разломы отменяются», — вздохнула Аня, похоже, с сожалением. «Нас позвали на день рождения. Вообще-то позвали уже давно, но я напрочь забыла со всеми этими приключениями». «Ну, допустим», — согласился я. «Позвали вас с братом, я так понимаю. А я здесь при чем? При том, что тебя тоже пригласили. тебя, Ариэлли, кого-нибудь из девочек Инферн. Кто-нибудь из девочек Инферн как раз сидела напротив, наворачивала сладкие сырники с копченым жирихом, как ее только не вытошнивает от таких сочетаний, и грела уши. Естественно, я говорю о Наге. Володя понимает, что все вокруг все понимают, но делает вид, что не понимает, что все вокруг все понимают, хотя при этом хочет, чтобы все вели себя так, будто понимают, но делали вид, что черт, мысль хорошая, но оформить сложно. Короче, все понимают, а он засранец. И что нам там делать? Спросил я. На этом дне рождения, как что? Неподдельно удивилась императорская дочь. Входить в высшее общество. Так я вроде бы я посмотрел по сторонам, оглядывая столовую поместья Черновых. Я вроде бы уже тут. Очень смешно. Чернов, фыркнула Аня. О, вот она, эта бабья привычка переходить на фамилии в целях манипуляции незащищенным мужским разумом. Не к добру это, ой, не к добру. У тебя, конечно, сложился медийный образ сорвиголова и героя империи, но среди золотой молодежи тебя считают каким-то затворником. Да дел у меня других нет, честно ответил я, кроме как о мнении золотой молодежи переживать. Вообще-то я хотел иначе выразиться, но в последний момент успел подумать, что срать в разговоре с ее высочеством, совсем уж моветон. Чернов, возмутилась Аня, и тут же сменила тон, переходя на заискивающие нотки. Артем, ну чего ты, выйдешь, развеешься, познакомишься с интересными людьми. Тут я заметил, что нога что-то яростно нашептывает на ухо Ариэль. Слух у нее все-таки отменный, как у бабульки на скамеечке возле подъезда. Все услышала, и теперь подбивает к чему-то рогатую принцессу. Вот ведь бабье оголтелое. Где те времена, когда меня окружали Веневитин, Ницали и Илюха с Евгенычем, восклицательные и вопросительные знаки, где те веселые приключеньки с разломным авокадо и пьянки в поездах, когда просыпаешься голым в чужом купе, восклицательные и вопросительные знаки. К тому же, тем временем продолжила Аня, не тебе одному нужно интегрироваться в общество, нужно показать сильным мира сего. Ой ли, ну ладно, нужно показать детям сильных мира сего, что инферны, такие же люди. Да-да, воодушевленно поддержала нога, пора выводить нас в свет. Нога, ты совсем охренела? Я прислонил ладонь к телефону, так чтобы меня не было слышно. А чего я, восклицательные и вопросительные знаки? А ничего, что ты мои разговоры подслушиваешь? Так и чего у тебя такой динамик громкий, восклицательные и вопросительные знаки? Артем, восклицательные и вопросительные знаки, настойчиво позвала из моего громкого динамика Аня. Артем, ты тут, тут? Ну что, скажу прямо, я от этой идеи не в восторге. Тут Риэль напротив меня сложила ладони в молебном жесте, поджала губки и сделала большие глаза, как одинокий котенок в витрине зоомагазина. А нога в свою очередь зачем-то расстегнула верхние пуговицы рубашки, как будто не уяснила еще, что на меня ее сиськи не оказывают того гипнотического воздействия, как на сына самодержца российского. Блин, кажется, девки все уже решили за меня, черт бы их побрал. Ладно, от одной маленькой уступки ничего страшного не случится. Так ведь, девки, они же все-таки девки, и гулять их периодически все-таки надо. И вообще, как учил меня мой наставник, уступай бабе в мелочах, и она охотно послушает тебя в серьезном. Ладно, нехотя согласился я, у кого хоть день рождения-то? У Насти Еловицкой. А-а-а, протянул я, ну раз у самой Насти Еловицкой. Кстати, а кто это? Это младшая дочь князя Еловицкого. А-а-а, а князь Еловицкий кто? Вот видишь, торжествующе воскликнула Аня, ты совершенно не в курсе аристократической жизни своей страны. Куда уж мне, вздохнул я, ладно, что подарить, она хотя бы одаренная, уже хорошо, найду в загашниках какой-нибудь артефакт, на ежиков может даже губу не раскатывать, но что-нибудь интересное. А кстати, тут я понял, что кое-чего не понял, а почему разломы сегодня отменяются, если сейчас выйдем, то к вечеру успеем на этот ваш день рождения. Какое-то время в трубке было тихо. Мои инферны тоже как-то странно на меня уставились. Ты дурак? Наконец изумленно спросила Аня. У меня одна прическа 3 часа займет. А маникюр? У меня с этими разломами от ногтей одни огрызки остались. Наращивать надо. А платье выбрать? Ладно мне, а девочкам? Понял. Раз все так серьезно, то я тоже прихорошусь. Побреюсь и побреюсь еще раз, наверное. Отлично, императорская дочь решила пропустить мои остроты мимо ушей. Я пришлю за Релли ногой машину. «Ты хотела сказать Зарелли кем-нибудь из девочек Инферн?» Тут нога нахмурилась на меня, как огородник на кротовью нору. Затем с чувством наколола сырник и начала яростно жевать. «Артем», — устало вздохнула Аня. «Да все, все, ждем машину», — на том наш телефонный разговор закончился. «Артем, спасибо». Тут же радостно захлопала в ладоши Ариэль. «Я и правда заситилась без общества, а 400 с хреном. Инферн, это разве не общество?» Фразу я так и не закончил. Решил, что ни к чему попусту сотрясать воздух и просто махнул рукой. «Спасибо, спасибо, спасибо». Тут в столовую вошли сонные белкусы. «О!» — воодушевленно воскликнула нога. «Иделю мы тоже возьмем с собой». «Куда?» — тут же я получил ментальный вопрос от мохнатой. «На светский раут», — объяснил я. «Хочешь, а то уж кто бы говорил, а вот ты и впрямь засиделась в этой глуши». «С радостью», — ответила Диля и недобро посмотрела на брата. «Она согласна». «Отлично». Нога вскочила на ноги и рванула навстречу белкусам. «Нарядим ее в милое платьице, повяжем на голову бантик и...» «Э-э-э», — возмущенно отозвалась в моей голове Диля. «Какие еще платьица?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я не затем вуз заканчивала, чтобы надо мной потешались, как над цирковой зверушкой. Отставить платьице», — остановил я ногу. «Мы сами соберемся. Ну, ну ладно. Хэйзе, а можно я дома посижу?» — спросил Чип, лениво забираясь с пола на стул, а затем и дальше, на стол. «Я раненый устал, и не смогу поддержать атмосферу праздника, и, если ты от своего марафона не отошел, так и скажи», — прикрикнула на него сестра. «Секс-террорист, бля, я как раз вставал из-за стола и аж запнулся, вот уж не ожидал от милой пушистой белочки таких слов, вот ведь что русский дух и земля коломенская с иномирными существами делает». Когда красотки уехали собираться, я быстренько пробил в сети информацию про князя Еловицкого и его дочь. Короче, род действительно древний, вот только сказать о них больше категорически нечего. Занимались Еловицкие преимущественно ничем, потому как за многие поколения сколотили деньжат, инвестировали куда надо и теперь жили с процентов. Рантье, короче говоря, по крайней мере, на поверхности образ складывался именно такой. Так что мне пришлось поломать голову над подарком. Что подарить девчонке, у которой есть все и еще немного? Быть может, зажигательный танец с саблями в моем исполнении, или стихи? У Чипа неплохо получается в поэзию, да и у меня голова на месте, Помогла статья, найденная на просторах сети. Не статья скорее даже, а легенда. Так вот, согласно ей, давным-давно один из предков Еловицкой, будучи еще безусым подростком, влюбился в дочь простого купца. И настолько он этой своей любовью преисполнился, что подарил ей ни много ни мало, а семейную реликвию, которую Еловицкие хранили с какого-то бородатого года. В принципе, по делу подарил, эта реликвия в роду от матери к невестке переходила, при женитьбе наследника, вот только во время женитьбы, а не до. Ну а дальше все по классике. К слову, на этом сюжете много хороших историй построено. Родители оказались против мезальянса, сыночка отправили служить куда подальше, чтобы голову себе не забивал, а купеческой дочке велили возвращать реликвию взад. Подростковые гормоны, истерики, все дела, и эта дуреха пошла топиться с высокого бережка, да в омут. Спасти ее спасли, а вот диадему просохотили, и покоится она до сих пор где-то на дне Клязьмы. Благо, что хоть какой-то ориентир в этой легенде был. Дескать, дело было где-то там, где в нынешние времена вырос подмосковный Щелково. Ну я и поехал, недолго думая. Мне-то ногти наращивать не надо, да и на прическу я трачу не так много, как принцесса. Да и поиски сокровищ все же куда увлекательнее хождения по магазинам в попытке найти то, не знаю что. Изображение диадемы в сети хотя бы имелось, и, ахо-хо, сколько же всего мне притащили адакуни, кольца, сережки, часы, зацепившиеся за корягу блесные и даже золотые зубы. Короче говоря, вся эта куча напоминала настоящий пиратский клад. Признаться, зубами я побрезговал, оставил на берегу, а вот все остальное ушло в криптор. И да, среди золотишка действительно была диадема, старинная, замшелая и потемневшая, так что на обратном пути пришлось проехать через ювелиров и привести ее в порядок. В остальном день прошел спокойно. Из примечательного, разве что разговор с дедом. После того, как я объяснил, куда собираюсь, у патриарха загорелись глаза. «Это правильно», — кивал он. «Это хорошо. Я не вечный, да и вся наша старая гвардия тоже. Нарабатывай связи среди молодежи, Артем. Это правильно. Это хорошо. И что приятно, не стал намекать на то, что мне пора жениться, мол, подыщи невестушку и всякое такое. Подарок готов, дело готово, я так вообще, одет подобающе случаю, красив как дьявол и остер на язык, наверное, если только мне не придется обсуждать курорты, артхаусное кино или что там эти детишки любят. Хорошего пути, сказал Чип, развалившись на окне и поглядывая в сторону леса. Кажется, ящик Пандоры открылся, и мой мохнатый питомец вкусил запретный плод, так что теперь сколько ни корми, а все туда смотреть будет. Аня хотела прислать машину и за мной, но я отказался. У меня своя есть. Моего монстра, кстати, в нашей мастерской парни в приличествующий вид привели. Так что теперь я за рулем боевой машины выглядел максимум экстравагантно, а не так, будто украл ее у скупщиков металлолома. По ее задумке встретиться мы должны были уже в ресторане. Как оказалось, любимая доченька князя Еловицкого и зашла на говно от одной лишь мысли – что ей придется праздновать свое совершеннолетие в родовом поместье. Не модно, дескать, не молодежно. Слишком много лепнины и слишком мало неоновых огней. Ну да, плевать, если честно. Как по мне, то поскорее бы этот день уже закончился. Артем, привет. Расчет принцессы сработал, и наши машины подкатили к парадному входу заведения практически одновременно. В тот момент, когда они выгрузились и шагали вдоль по красной ковровой дорожке внутрь, я как раз вылез из машины. «Выглядите роскошно», — сделал я комплимент, оглядывая сразу всех троих. И комплимент был искренним. Серьезно, девочки блистали. Ариэль в длинном желтом платье, что в совокупности с цветом кожи делало ее похожей на само пламя. Аня в белом и закрытом, как и подобает принцессе, а нога. Нога, как всегда, минимум ткани, минимум простора для воображения. Думается мне, что это ее маленькое черное блестящее платье в случае чего можно в наперсток запихнуть. Да у меня на трусы больше ткани ушло. Ну и Володя. Здорово, принц пожал мне руку. Володя в костюме, как и я, ничего особенного. Выглядел он сейчас ровно так, как и при первой нашей встрече. Разве что за последние пару месяцев его высочество раздался вширь. Не разожрался, само собой, а в плечах разломная энергия, она ведь такая. Тут и без качалки качком станешь. Пойдемте уже внутрь, — воскликнула нога, покачивая головой в такт долбежке, которую было слышно аж с улицы. Деточка захотела ресторан, но в остальном аристократическая сходка все равно была аристократической сходкой. Так что левое крыло заведения представляло собой эдакую родительскую зону. Смешно. Совсем недавно они приглашали детям аниматоров и сбагривали их от греха подальше во всякие мягкие лабиринты и на батуты, а теперь и сами оказались в загоне для старичья. Хотя, думаю, не особенно-то им всем хотелось к деткам. Совершеннолетие дочери князь Егор Еловицкий использовал как повод увидеться с друзьями, партнерами и другими нужными людьми, в чем я его совершенно не осуждаю. «Ваше высочество», — кивнул седовласый пузан Ане, затем пожал Володе руку. «Ваше высочество, большая честь приветствовать вас на нашем скромном празднике. Прибедняется, зараза. Скромностью тут и не пахнет. Обстановка ясен хрен богаче богатого, а помимо закусок, что называется, в стол, в меню сегодня был ресторанный сет. Это когда именитый шеф-повар готовит 10-15 блюд размером с гулькины причиндалы, подает их по очереди и обязательно рассказывает, что едок должен чувствовать в момент поглощения его харчей, ведь иначе сам-то не додумается. Но это чуть позже, а пока что свободное время и вручение подарков. И, конечно, особо ценных гостей чета Еловицких-старших, сам князь и его миловидная, но молчаливая жена, встречали лично. «Артем Кириллович, тут внимание князя дошло и до меня, наслышан. Рад видеть вас с вашими обворожительными спутницами. Прекрасно выглядите», — добавила его жена, обращаясь к Ариэль. «Хаэм, я ожидал, что Володя представит нас ему, как старшему, но, ладно, как бы я ни был предвзят в отношении Еловицких, но их патриарх явно чует, откуда ветер дует, ведет себя по отношению ко мне и к инфернам вежливо, учтиво, но без перебора, так чтобы собственное достоинство не уронить, так что пойдет, особенно учитывая то, что мы с ним, возможно, видимся первый и последний раз в жизни». «Настя», — взвизгнула принцесса Анна и кинулась обнимать бледную малахольную блондявку. «С днем рождения, с днем рождения», — кивнул я, дождался, пока девушки навизжатся друг на друга, и представился сам. «Артем Чернов, рад с вами познакомиться». «Ао», — протянула Настенька, — «это о вас все говорят в последнее время, о вас и ваших», — она сделала паузу, мило улыбнувшись, — «очаровательных спутницах. Простите, я не совсем уверена, к как правильно к ним обращаться. Надеюсь, я никого не обидела своим незнанием. Ариэль слегка напряглась, а нога едва заметно сжала кулаки. Я же мысленно отметил мастерство, с которым эта пигалица умудрилась оскорбить, не сказав ничего откровенно грубого. «Инферны», — подсказал я. «Ах да, конечно», — воскликнула Настя с наигранным энтузиазмом. «Как я могла забыть? Спасибо, что напомнили». В этот момент из-за спины именинницы возник худощавый шатен с чем-то под носом, что он, видимо, считал усами. Глаза полуприкрыты, одна ручка манерно отставлена в сторону, а прическа бьюсь об заклад, что на завивку этих своих локонов страсти он потратил гораздо больше времени, чем Анна и Ариэль вместе взятые. «Ваше высочество», — учтиво поклонился он Ане и Володе. «Настенька, может, представишь своих гостей, и кто же это у нас такой титулованный, что нас должны ему представлять?» Князь вон и то не побрезговал просто познакомиться. «А тут, поди, не иначе как принц Перси». Аня, похоже, подумала о том же, потому что мягко улыбнулась и перехватила инициативу. «Позвольте мне, друзья, знакомьтесь, граф Уильям Паркер Дудкевич-младший», она жестом указала на юношу. Я едва сдержал ухмылку, заметив, как дернулся уголок рта графа. «Всего лишь граф, точнее, наследник из графского рода. Ладно мы с ногой, но вот Риэль-то точно познатнее будет, так что кого кому еще представлять надо», что и продемонстрировала со всем изяществом Аня. «Нагоферистка, наша целительница», продолжила она меж тем представлять нас друг другу, «принцесса Ариэль и барон Артем Чернов, командир нашего маленького отряда, а белку зовут Диля, она у нас отвечает за связь». Ахаха, у меня возникло желание тут же Аню расцеловать. «Нет, я не тщеславен, меня вполне устроило бы, если бы меня просто Артемом назвали». Но этот графеныш одним своим видом вызвал острое чувство брезгливости. И, похоже, не у меня одного. Потому что то, как Аня его уела, похоже, это что-то личное. «Граф приехал из Лондона специально на мой день рождения», — похвасталась Настенька. «Были дела, как бы невзначай», — сказала чучело. «КХМ, тут уж я перебил его и протянул имениннице подарок. Анастасия Егоровна, это вам». Настя взяла коробочку, аккуратно развернула упаковку и открыла ее. На лице девушки отразилось легкое недоумение. «Позволь мне», — вмешалась Аня, достала диадему и надела ее на голову Насти. Та, конечно, не могла отказаться от такого жеста принцессы, но тут же повернулась к английскому графенышу. «Уильям, посмотри, мне кажется, в этой диадеме я выгляжу, как моя прабабушка». Граф, видимо, знакомый с легендой, усмехнулся. «О, я понял, это копия той самой легендарной вашей фамильной диадемы. Что это? Фианиты? Стекло?» В этот момент князь Еловицкий, который, кажется, начал что-то подозревать, протянул руку к диадеме. Я отчетливо увидел, как он высвободил свою ауру, и диадема отозвалась. В неровном свете ресторана она вдруг вспыхнула всеми цветами радуги, словно редчайшие огранки бриллиант вынесли на яркое солнце. От нее разлилось мягкое сияние, заставившее всех вокруг замереть в изумлении. Мать Насти и вовсе едва не упала в обморок. «Но как?» — воскликнул князь Еловицкий, не в силах поверить своим глазам. «Она же была утеряна 200 лет назад. Пришлось нанять водолазов», — скромно пожал я плечами. «Настенька, это наша семейная реликвия», — сказал князь, «утраченная много лет назад. Это не копия и не подделка, это она, настоящая». Звездючка в ответ отмахнулась, а ее друган граф неприятно хмыкнул. «Спасибо большое», — сказала Настенька и резко потеряла ко мне интерес. «Аня, Володя, пойдемте уже наверх, а то мне здесь невозможно скучно. Пойдемте, пойдемте», — добавил Паркер Дудкевич. «Там на баре фаер-шоу, и клубничный дайкери такой, что можно сойти с ума. Клубничный, мать его, дайкери. О, кодекс. Признаться, я привык к другим барам. И те бары, к которым я привык, после фразы «клубничный дайкери» из уст мужчины, как правило, на ближайшие 40 минут превращались в октагон. Ахо-хо». Настя замешкалась, без пиетета перед реликвией, но все же осторожно, отдав диадему отцу. «Ну же, идем». Граф потянул ее за руку. «Будет весело». Аня подхватила меня под руку с одной стороны, Ариэль с другой. Нога же тем временем приняла руку Володи, всем своим видом показывая, кто кому делает одолжение. И мы последовали за именинницей. Когда Настя с Уильямом отошли на достаточное расстояние, я, глядя ему вслед, негромко спросил у Ани, что это за петух, затем подумал и добавил, общипанный. «Аня, понизив голос, ответила: «О, это целая история. Род Паркер Дудкевич появился совсем недавно. Род Дудкевичей угасал по мужской линии, и прапрабабушку Уильяма, русскую графиню Екатерину Дудкевич, выдали замуж за английского лорда Паркера, с условием, что он сохранит фамилию жены. С тех пор в их роду традиция привозить невест из России, желательно из самых знатных родов. И что?» – поинтересовался я. «Получается, ну, они довольно настойчивы», – усмехнулась Аня. «Уильям, например, сначала ко мне подкатывал. Я так понимаю, обломался?» – ухмыльнулся я. «ПФФ, конечно», – фыркнула принцесса. «Да ты посмотри на него, он жену, чучело», – подсказал я. «Точно», – рассмеялась Аня. «В общем, он снизил планку, теперь клеится к Насте. А у него есть шансы?» – поинтересовался я. «Хм, Настя – одна из многих дочерей Еловицких. Шанс породниться с княжеским родом у Паркеров Дудкевичи есть, хоть они всего лишь графы». «Понятно», – протянул я. «Значит, мое присутствие здесь, рядом с тобой, для него, как пощечина». Аня слегка порозовела и прижалась ко мне ближе. «Не только для него, думаю», – хихикнула она. «Но да, наверное, его это особенно задевает. То, что для тебя выглядит как шалость, подумал я про себя, для меня может стать проблемой. Хотя о чем это я? Скорее, это может стать проблемой для того, кто осмелится высказать свое недовольство». Едва мы вошли в зал для молодежи, расположенный в правом крыле ресторана, как мой телефон разразился настойчивой трелью. На экране высветилось имя Фирсова. «Прошу прощения, дамы», — я мягко высвободил руки. «Мне нужно ответить». Отойдя в сторону, я принял вызов. «Слушаю, Василий Федорович». Голос графа звучал напряженно. «Артем, у нас проблемы. Аноним каким-то образом узнал о присутствии Инферн на мероприятии. Он мобилизует своих сторонников через соцсети и чаты. К ресторану стягиваются недовольные и противники нынешнего строя, и ксенофобы, и просто любители побузить». Я прикрыл глаза, активируя астральное зрение. Картина, открывшаяся мне, была тревожной. Вокруг ресторана я заметил цепочку охраны, их ауры светились реальной силой. Недалеко от входа собирались сотрудники тайной канцелярии, их я определил по спокойным эмоциям, при этом большинство были одаренными. А вот немного дальше, метрах в 200 от ресторана, собиралась приличных размеров толпа людей, в основном неодаренных, заряженных при этом такими эмоциями, что фанили они посильнее, чем гости ресторана. «Тебе надо срочно вывести Анну и Владимира», — продолжал Фирсов. «Через черный ход, там будет ждать машина. Обстановка накаляется, бунтовщики в любую минуту могут приступить к активным действиям». Я меж тем наблюдал, как толпа поодаль от ресторана росла, а вместе с ней росло и напряжение. И вот эта толпа всколыхнулась и двинулась в мою сторону. «Артем, ты меня слышишь?» В голосе Фирсова появилось беспокойство. «Слышу, Василий Федорович», — ответил я, наконец. «Боюсь, ваши бунтари уже здесь». Глава 10. Дайкери поохотничьи. «И что вы собираетесь делать?» Восклицательные и вопросительные знаки, спросил я у Фирсова, отойдя к барной стойке. Как-то рефлекторно и бессмысленно, если честно, потому как найти здесь место потише не представлялось возможным. Модное неразборчивое завывание поверх «туц-туц-туц» долбило везде, а потому мне приходилось орать. «Арестуем, само собой», — ответил граф. «Всех, что ли?» — восклицательные и вопросительные знаки. Жестом я попросил бармена плеснуть мне чего-нибудь выпить. «Дайкери», — уточнил бармен. «Хукери», — ответил я ему, зажав динамик ладонью. «Нормального чего-нибудь плесни». «Всех, конечно же», — ответил мне в трубку граф. «А за что?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Не понял». «Ну как, Василий Федорович?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Люди, может, погулять вышли, а вы их крутите». Передо мной, как по мановению волшебной палочки, без всяких затей, возникла потная стопка. Завтра же аноним заверещит о том, что репрессивная машина набирает обороты. Произвол, без суда и следствия, цепные псы системы, ай-яй-яй, они же дети, и прочие визглявые. «Хммм, готов поставить на это весь мой лут со скёрстов», — сказал я, махнул рюмку и опять-таки жестом попросил еще. «Я ведь, в конце-то концов, на праздник приехал, и мне должно быть весело. Неужели аноним не догадывается про оцепление и канцелярских? Если бы он по-настоящему хотел добраться до Инферн, то дал бы своим сторонникам четкие инструкции, и появились бы они внезапно из подъездов, припаркованных машин, и не знаю, даже из помоек бы повылезали. А так, вот так, благодарю. кивнул я бармену. «И что ты предлагаешь, Чернов?» «Дать им разгромить ресторан?» «Именно». Взяв вторую стопку, я развернулся и взглянул на толпу тусующихся молоденьких ариста. «Пускай делают то, зачем пришли. Их высочество под защитой наших фамильных артефактов, да и сам я, если что, здесь. Хочешь создать управляемый хаос?» хмыкнул Фирсов. «Ну, это все абстракции, Василий Федорович. А по факту перед нами выбор. Либо дать анониму разыграть карту с цепными псами системы и их невинными жертвами, либо же перехватить инициативу и сделать то, чего он точно не ожидает. Не делать ничего, показать их истинное лицо. Хммм. Один раз он уже облажался со своим обращением от лица героически пожертвовавших собой стерстов, с которых и волосок не упал. Второй раз облажается здесь. Гладко стелишь», — сказал Фирсов, но тут, видимо, вспомнил, что он все-таки граф. «Красиво рассказываешь, я имел в виду, и логика в словах есть. Однако мне будет очень трудно объяснить его величеству, почему его охрана должна пропустить бунтовщиков. Ну, Василий Федорович, у вас в оцеплении десяток магистров и выше, а среди этих абсосов нет никого старше мастера. Даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь». «Знаю, знаю». Тут я устал греть стопку, выпил и снова обернулся к бару. Расклад настолько неравный, что ребята буквально пришли на убой. И опять-таки, кому это может быть нужно? Восклицательные и вопросительные знаки. «Ладно», — сказал Фирсов. «Попробую». И сбросил звонок. «Что ж, музыка, говно», — крикнул я бармену. «Полностью с вами согласен. Сам откуда будешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Из Твери. А вы? Восклицательные и вопросительные знаки. Друг Анастасии Егоровны. Восклицательные и вопросительные знаки. Нет, я так, просто хер с горы, мимо проходил. О, я отвлекся на телефон. Извини, дружище, император звонит. Алло, восклицательные и вопросительные знаки. Чернов, скажи, а ты не слишком много на себя берешь? Ваше Величество, все нормально. Ваши дети сейчас в гораздо большей безопасности, чем во время атаки клана теней, в разломе с муравьями, на взрывающемся мосту или во время передоза разломной энергии. Про поездку на мотоцикле я, пожалуй, промолчу. Ха-ха, Чернов, ха-ха, Ваше Величество, мы просто снимем бунт изнутри и покажем, что это всего лишь толпа оголтелых макак, а никакие не борцы за свободу, вот и все. Нравится вам это или нет, а против нас ведут настоящую войну, просто ведут ее непривычными методами. В ответ я выслушал стандартный набор угроз, что если с монаршими детьми что-то случится, то император лично пригнет к земле две пальмы, возьмет веревку попрочнее, ну и так далее. Держи меня в курсе. И без меня Анька чтоб ничего не публиковала. Да, Ваше Величество. Я положил трубку и крикнул бармену. Извини, брат, дела. Я вернулся обратно к Ане, Володе и Инферном. Заморское чучело тоже было тут как тут, вместе с виновницей вечеринки. Похоже, меня обсуждали. О, а вот и ваш тренер. Простите, не запомнил титула. Барон Артем, кажется, Уильям расплылся в гримасе, обозначавшей у него, видимо, самодовольную улыбку. И как тебе, Тёма, оказаться вдруг в высшем обществе? Я едва сдержал усмешку. Надо же, как старается меня уколоть. Барон Артем, ха, да мне-то привычно, пожал я плечами. А тебе, Вилли, в Англии-то поди виконтов не особо в свет приглашают. У Ани дернулся глаз, Володя отвернулся, давя смешок, а у Вилли моська скривилась, будто он лайм разломный надкусил. Похоже, я попал в десяточку. Это здесь он английский граф, а дома, в Англии, всего лишь сын, а то и внук графа. С их персонифицированным титулованием Вилли в лучшем случае виконт Дудкевич, то есть, по английским меркам, почти никто. И самое главное, графеныш это отлично знает, и знает, что другие знают. Кажется, у кого-то непроработанные комплексы, бедняжка. Ну ничего, сейчас проработаем. Тёма, а ты не слишком много на себя берешь? Бросил мне граф. Я же в ответ расхохотался, отчего Уильям вовсе пошел пятнами. Артем, обратилась ко мне Аня, Вилли, конечно, стоило бы вести себя вежливее, но почему ты смеешься? Да просто минуту назад меня о том же спросил твой отец, усмехнулся я. О, папа звонил, удивилась Аня, впрочем, не так уж сильно. Что сказал? Чтобы ты поснимала сегодняшнюю вечеринку для своего блога, только сразу, чтобы не выкладывала, ответил я серьезно. А почему его величество звонит Артему, а не тебе? Заинтересованно спросила Настенька. Да у них свои дела, махнула рукой Аня. Я в них не лезу. О-о-о, даже если бы я очень сильно хотел, чтобы принцесса сработала на мой авторитет, я бы лучше не придумал. У Насти так глаза на лоб полезли, а Уильям скривился еще больше, хотя куда уж, да и другие молодые люди, ожидавшие вокруг нас в своей очереди быть представленными их высочеством, запереглядывались. И какие же дела могут быть у барона с императором? Усмехнулся Уильям. Вот ведь не имется человеку. Оплата услуг, ну что ты, улыбнулся я. Его величество мне ничего не платит. Я сам плачу Ане и Володе их долю. Да ты гонишь, возмутился графеныш совсем не по-аристократически. Тут уже расхохоталась Аня. Вильям, если бы ты хоть иногда смотрел мой блог, ткнула она в него на маникюренным пальчиком, то знал бы, что это правда. Артем платит нам с братом, как егерям-стажерам. Я об этом рассказывала. В этот момент я кое-что заметил астральным зрением. Толпа. Они уже прошли разошедшиеся в стороны оцепления. Отлично. Идеальный момент. Анечка, повернулся я к принцессе. Я же ничего не путаю. Этот граф недоделанный меня сейчас лжецом назвал. Ну что ты, Артем, примирительно ответила Аня, а сама едва заметно подмигнула. Если бы виконт хотел тебя в чем-то обвинить, он бы обязательно сказал об этом прямо. Он же не трус. На графа Уильяма больно было смотреть. Он и мне-то стал что-то прямо предъявить, а уж принцессе и подавно. И в этот самый момент раздался звон битого стекла. Это первые из бунтовщиков ворвались в зал и сходу опрокинули пирамиду из бокалов с шампанским. Ну что ж, понеслась, что ли? Астральным зрением я сразу же выцепил пятерых одаренных, тех немногих, от кого могут быть проблемы. Выцепил, но пока что ничего не делал. Надо бы дать ситуации немножечко развиться, разыграться, так сказать. Девичьи визги вперемешку с быдловатыми окриками, возня, неразбериха, а местами и драка. Кто-то из молодчиков с порога начал лапать приглашенных на праздник аристократочек. Думаю, в методичке анонима такого не было, а кто-то сразу бить одухотворенные рожи наследников родов. К нам тоже подбежал один мордоворот. Из нас троих, меня, Володя и Дудкевича, своей жертвой он выбрал, конечно же, Дудкевича. Морда у того действительно просит кирпича, да и еще этот его воинственный фальцет. «Знай свое место, чернь!» — выкрикнул Дудкевич, что, по его задумке, должно было остановить нападавшего. Не остановило. Парень каким-то непонятным мне образом сумел прокричать твердый знак, занес на графа кулачище, и я перехватил его буквально в считанных сантиметрах от лица Дудкевича. Форменно схватил за кулак. «Не надо, Чернов!» Открыв глаза после испуга, пролепетал граф. «Я сам разберусь с этим низкородным».